Глава шестая. «Ну вот», — сказала мисс Найт, ставя поднос с завтраком на столик возле мисс Марпл, — «как мы себя сегодня чувствуем?» «Вижу, у нас уже и шторы раздвинуты», — добавила она с легким неодобрением. «Я просыпаюсь рано», — сообщила мисс Марпл. «Доживете до моих лет, тоже, наверное, ко сну охладеете». «Звонила миссис Бентри», — доложила мисс Найт, — «с полчаса тому. Хотела с вами поговорить, но я сказала, пусть перезвонит, когда вы позавтракаете. Я не хотела вас беспокоить, вы даже чашки чаю не выпили». «Когда звонят мои подруги, я предпочитаю, чтобы меня ставили в известность», — проворчала мисс Марпл. «Я, конечно, извиняюсь», — попросила прощения мисс Найт, — «но этот звонок показался мне несколько беспардонным. Выпейте свою чашечку чаю, съедите свое вареное яичко и тост с маслом, тогда и поглядим». «Полчаса назад», — задумчиво протянула мисс Марпл. «Сколько же это было?» «Минуточку, 8 часов». «Я и говорю, что рановато», — еще раз подчеркнула мисс Найт. «Тем более миссис Бентри не стала бы звонить так рано без серьезной причины», — возразила мисс Марпл. «У нее нет привычки звонить в такую рань». «Ладно, дорогая, что мы будем забивать этим нашу головку?» — нежно поворковала мисс Найт. «Она наверняка в скорости позвонит. Или хотите, я и сейчас сама позвоню?» «Нет, спасибо», — отказалась мисс Марпл. «Свой завтрак я предпочитаю есть в горячем виде. Надеюсь, я ничего не забыла», — бодро заключила мисс Найт. И вправду она не забыла ничего. Чай был заварен прекрасно. Яйцо варилось ровно 3¾ минуты. Тост пропечен равномерно, масло лежало на блюдечке симпатичным кружочком, а рядом примостился кувшинчик с медом. Что говорить, во многих отношениях мисс Найт была настоящим сокровищем. Мисс Марпл позавтракала с истинным удовольствием. Вскоре она услышала, внизу заурчал пылесос, значит, пришла Черри. Звонкий мелодичный голос, состязаясь с урчащим пылесосом, напевал какую-то популярную мелодию. Мисс Найт, вошедшая за подносом, только покачала головой. «Не нравится мне, что эта дамочка распевает на весь дом, как-то это непочтительно». Мисс Марпл чуть улыбнулась. «Черри в голову не приходит, что она должна вести себя почтительно», — заметила она. «И правда, с какой стати?» Мисс Найт презрительно фыркнула и сказала. «Раньше все было иначе». «Естественно», — согласилась мисс Марпл. «Времена меняются. От этого никуда не деться». После паузы она добавила. «Пожалуйста, позвоните миссис Бентри и узнайте, чего она хотела». Мисс Найт поспешно удалилась. Через минуту раздался стук в дверь, и на пороге возникла Черри. Румяная, сияющая, она была на диво хороша. Поверх темно-синего платья был повязан пластиковый передник, разрисованный лихими морячками и всякими морскими символами. «У вас прекрасная прическа», — отпустила комплимент мисс Марпл. «Вчера сделала завивку», — сообщила Черри. «Пока волосы немного жесткие, но все будет в норме. Зашла спросить, вы новость слышали?» «Какую?» «Насчет того, что вчера случилось в Гостингтон-Холле. Знаете, наверное, там вчера устроили большую гулянку в пользу службы скорой помощи святого Иоанна». Мисс Марпл кивнула. «И что же?» — спросила она. «В разгар вечера умерла женщина, некая миссис Бэткок. Живет совсем рядом с нами, за углом. Вы-то вряд ли ее знаете. Миссис Бэткок?» Мисс Марпл насторожилась. «Представьте, я ее знаю. Кажется...» «Да-да, это она. Вышла и помогла мне подняться, когда я однажды упала. Она была очень добра». «Ну, доброты хитр Бэткок не занимать», — подтвердила Черри. «Некоторые даже говорят, от ее доброты иногда охота спрятаться. Уж слишком выходит назойливо. В общем, раз — и померла на ровном месте. Была и нету. Умерла? Но отчего?» «Да кто ж ее знает?» Черри пожал плечами. «Ее пригласили в дом, потому что она была в этой службе секретарем, кажется. Ее, мэр и еще несколько человек. Насколько я знаю, она выпила бокал, а через 5 минут ей стало плохо. Никто толком не успел понять, в чем дело. Как она приказала долго жить». «Какие ужасные вещи случаются на этом свете», — сказала мисс Марпл. «Она была сердечница?» «Наоборот, говорят, была здоровее некуда», — ответила Черри. «А там кто знает? Бывает, у тебя сердчишко барахлит, а никто про это и не догадывается. Во всяком случае, повезли ее не домой, это факт». Мисс Марпл озадаченно посмотрела на нее. «Что значит «не домой»?» «Ну, тело», — не моргнув глазом, объяснила Черри. «Доктор сказал, надо делать вскрытие. Аутопсия. Как там это называется?» Она, мол, никогда к нему не обращалась, и причина смерти совершенно не ясна. «Занятно?» — заключила она. «Что ж тут занятного?» — удивилась мисс Марпл. «Ну как?» — Черри задумалась. «То и занятно, будто он чего-то не договорил». «Для ее мужа это, наверное, страшный удар?» «Стоял белый, как полотно. В жизни не видела, чтобы мужчина был так потрясен, точно говорю». Слух мисс Марпл всегда умел выделять тончайшие нюансы, и сейчас она навострила уши, по птичьи склонив голову на бок. «Он был ей так предан. Он ее слушался, во всем ей уступал», — сказала Черри. «Но это совсем не значит, что ты преданный муж, верно? Например, у тебя просто нет силы духа, чтобы настоять на своем». «Вам она не нравилась?» — спросила мисс Марпл. «Я ее толком и не знаю», — уклонилась от прямого ответа Черри. «Вернее, не знала. Не сказать, что она мне противна. Была противна. Просто не в моем вкусе. Уж слишком назойливая. В смысле, любопытная, всюду сует свой нос. Как раз нет», — не согласилась Черри. «Ничего подобного. Она была женщиной очень доброй, всегда все делала для людей. И никогда ни в чем не сомневалась. Всегда знала лучше других, что им надо. А что про это думали они сами, ее не волновало. У меня тетка была такая. Обожала булки с тмином. Так она пекла их и для других, и всех угощала. Ей в голову не приходилось спросить, вдруг тмин кто-то не любит. Некоторые даже запаха тмина не выносят. Короче, хитр Бэткок тоже была из таких». «Да», — задумчиво произнесла мисс Марпл. «Наверное. Я таких людей встречала. Они, — добавила она, — живут довольно опасной жизнью, хотя и не подозревают об этом». Черри уставилась на нее. «Это вы что-то занятное сказали. Я даже не поняла». В комнату ворвалась мисс Найт. «Миссис Бентри, видимо, куда-то вышла», — доложила она, — «а куда — неизвестно». «Думаю, как раз известно», — возразила мисс Марпл. «Она отправилась сюда. Буду вставать». Едва мисс Марпл обосновалась в своем любимом кресле около окна, явилась миссис Бентри. Она слегка запыхалась. «Мне нужно многое вам рассказать, Джейн». «Насчет приема?» — спросила мисс Найт. «Вы были вчера на приеме, да?» «Я и сама заглянула туда ненадолго, днем. В чайной палатке яблоку негде было упасть. Народищу собралось жуть. А вот на Марину Грег поглядеть не удалось. Это, конечно, обидно». Она смела со стола невидимую пылинку, бодро заявила: «Вы, конечно, хотите немножко посплетничать». И вышла из комнаты. «По-моему, она ничего не знает», — сказала миссис Бентри. Долгим испытующим взглядом она посмотрела на подругу. «Зато, как я понимаю, знаете вы, Джейн». «Про вчерашнюю смерть?» «Вам всегда все известно», — поразилась мисс Бентри. «Но откуда ума не приложу? Полно вам, дорогая моя». «Откуда всем все становится известно?» — рассказала моя поденщица, Черри Бейкер. «А мясник, наверное, сейчас просвещает мисс Найт». «И что вы об этом думаете?» — спросила миссис Бентри. «О чем?» «Перестаньте, Джейн. Вы прекрасно меня понимаете. Эта женщина, как ее звали? Хитер Бэткок. Она приезжает на прием полной жизни, в отличном настроении. Я это видел своими глазами. А через четверть часа садится на стул, говорит, что ей не здоровится, хватает ртом воздух и умирает. Что вы думаете об этом?» «Ну, с выводами спешить не стоит», — сказала мисс Марпл. «Хотелось бы знать, что об этом думает врач». Миссис Бентри кивнула. «Будет дознание и вскрытие», — сообщила она. «Из этого уже ясно, что они об этом думают, правда? Не обязательно. Внезапно заболеть и скончаться может любой. Для того и вскрытие, чтобы определить причину смерти». «Нет, здесь нечто большее», — сказала миссис Бентри. «С чего вы взяли?» «Доктор Стэнфорд, вернувшись домой, позвонил в полицию». «Кто вам это сказал?» — с живейшим интересом спросила мисс Марпл. «Старый Брикс. Вернее, мне он об этом не сказал. Вы ведь знаете, под вечер он заглядывает к доктору Стэнфорду навести порядок в его саду. Так вот он что-то там стриг неподалеку от окна кабинета и слышал, как доктор звонил в полицейский участок в Матчбеном. Брикс рассказал своей дочке, та обмолвилась почтальонша, а уж почтальонша принесла эту новость мне. Мисс Марпл улыбнулась. «Понятно», — сказала она. «Кое в чем наша Сент-Мэри-Мид совсем не изменилась. Во всяком случае, местное агентство новостей как работало, так и работает. Хорошо, Джейн, так что все-таки вы об этом думаете?» «Первым, конечно, приходит в голову муж», — как бы рассуждая вслух, произнесла мисс Марпл. «Он там был?» «Был. Едва ли это самоубийство». «Только не самоубийство», — решительно отринула эту версию мисс Марпл. «Она не из таких». «Как вы с ней познакомились, Джейн?» «Познакомилась. Пошла прогуляться к новым домам и упала прямо возле ее двери. Она была сама доброта. Очень добрая женщина. А ее мужа видели? Он похож на человека, способного ее отравить, так? Ну, вы же понимаете», — продолжала миссис Бентри, когда мисс Марпл всплеснула руками, как бы протестуя. «Он вам напомнил, скажем, майора Смита или Берги Джонса, еще кого-нибудь, кто отравил жену или, по крайней мере, пытался?» «Нет», — ответила мисс Марпл, — «он мне вообще никого не напомнил». «А вот она — да». «Кто? Миссис Бэткок?» «Да», — сказала мисс Марпл. «А она напомнила мне некую Элисон Уайлд». «И кто же это Элисон Уайлд?» Она не имела ни малейшего представления о том, — медленно начала мисс Марпл, — по каким законам живет мир, какие люди его населяют. Она о них просто никогда не думала и, стало быть, не могла от них и от мира защититься. — «Что-то я вас совсем не понимаю, — призналась миссис Бентри. — «Точно и не объяснишь», — извиняющимся тоном сказала мисс Марпл. «Тут дело в эгоцентризме, при этом совсем не обязательно быть эгоистом. Среди таких людей встречаются и добрые, и бескорыстные, и даже заботливые. Но Элисон Уайлд и ей подобные буквально не ведают, что творят. А стало быть, и не ведают, что с ними может случиться». «А пояснее все-таки нельзя?» — попросила миссис Бентри. «Сейчас попробую на примере. На вымышленном. На самом деле ничего такого не было. Давайте», — приготовилась слушать миссис Бентри. «Ну, допустим, вы пришли в магазин, а у хозяйки есть сын, такой, из малолетних преступников, промышляет неизвестно чем, и вы это знаете. И вот он сидит и слушает, как вы рассказываете его матери, что в доме вы держите деньги, или, скажем, фамильное серебро с драгоценностями. Зачем-то добавляете, в какое время вас не бывает дома, и даже что никогда не запираете дверь. А потом говорите, сегодня вечером вы куда-то уходите. Понимаете? Вас интересует лишь ваша собственная персона, лишь то, что важно лично для вас. Так вот, в этот вечер вы, что-то забыв, неожиданно возвращаетесь домой, а там орудует этот негодяй, мальчишка, и вы застаете его на месте преступления, он оборачивается и бух вас по голове. В наши дни такое может случиться почти с кем угодно, — заметила миссис Бентри. Не совсем, — возразила мисс Марпл. У большинства людей есть инстинкт самосохранения. Они понимают, в присутствии посторонних или просто людей, имеющих известную репутацию, кое-чего говорить или делать нельзя. Но, как я уже сказала, Элисон Уайлд всегда думала только о себе. Такие, как она, расскажут себе, что они делали, что видели, что чувствовали и слышали. А что слышали или чувствовали другие, это их не интересует. Жизнь для них — это улица с односторонним движением, улица, по которой идут они. А другие для них — все равно, что обои на стене. После паузы она добавила: «Хитер Бэткок, мне кажется, была именно такая». «Вы считаете, — внесла ясность миссис Бентри, — что она была из тех, кто может влезть в чужие дела, даже об этом не подозревая?» «И не чувствуя никакой опасности», — добавила мисс Марпл. «Я просто не вижу другой причины, по какой ее могли убить. Если, разумеется, — продолжила она, — мы правильно считаем, что это именно убийство». «А если она кого-нибудь шантажировала?» — предположила миссис Бентри. «Ну нет». Эти слова мисс Марпл прозвучали с уверенностью. Женщина она была добрая, хорошая, и совершить что-то подобное просто не могла. «Да и вообще», — добавила она с легкой досадой, — «вся эта история какая-то неправдоподобная. Скорее можно подумать, что...» «Ну?» — подстегнула ее миссис Бентри. «Я просто подумала, а вдруг ее убили по ошибке?» — задумчиво произнесла миссис Марпл. Открылась дверь, и в комнату легким ветерком ворвался доктор Хейдек, за ним что-то щебеча мисс Найт. «Ага, уже при деле», — сходу заявил доктор Хейдек, глядя на двух дам. «Решил вас навестить, проверить, как здоровье», — обратился он к мисс Марпл. «Но можно не спрашивать, сам вижу. Вы уже начали применять прописанное мной лечение». «Лечение, доктор?» Доктор Хейдек указал на лежавшие на столике вязание. «Взялись развязывать узел», — сказал он. «Или я не прав?» Мисс Марпл мигнула. «Едва заметно, постарушечье. Вам бы все шутить, доктор Хейдек». «Меня не проведешь, дорогая моя. Я слишком давно вас знаю». «Внезапная смерть в Госсингтон-Холле. Эту новость перемалывают все языки в Сент-Мэри-Мит, верно?» «Результатов дознания еще нет, но все говорят об убийстве». «Когда дознание?» — спросила мисс Марпл. «Послезавтра». «Думаю, к тому времени вы, дамы, уже проведете свое следствие, вынесете приговор, выясните многое другое». «Что ж», — добавил он, — «мне здесь делать нечего. Зачем тратить время на пациента, которому мои услуги совершенно ни к чему? Щечки у вас порозовели, глазки горят, вы довольны. Интерес к жизни. Что может быть лучше этого? Желаю здравствовать». И вышел из комнаты. «В любую минуту предпочла бы его Стэнфорду», — сказала миссис Бентри. «Я тоже», — согласилась мисс Марпл. «Он, к тому же, старый и добрый друг». Чуть задумавшись, она добавила, «По-моему, он пришел, чтобы сказать мне вперед. Путь открыт». «Значит, это все-таки было убийство», — сделала вывод миссис Бентри. «Дамы переглянулись. По крайней мере, таково мнение врачей». Мисс Найт внесла две чашки кофе. Дамы с трудом дождались, когда она оставит их вдвоем. Едва за мисс Найт закрылась дверь, мисс Марпл заговорила. «Итак, Долли, вы были там лично?» «Можно сказать, что произошло все у меня на глазах. Не без гордости, но и скромно», — поведала миссис Бентри. «Прекрасно», — воскликнула мисс Марпл. «То есть я имела в виду... Вы знаете, что я имела в виду. Значит, вы можете точно рассказать, что происходило с самой минуты ее появления». «Меня провели в дом», — начала миссис Бентри. «Сподобилась попасть в число особо приближенных. Кто провел?» «О, такой подтянутый молодой человек. Кажется, он секретарь Марины Грег или что-то такое. Он провел меня в дом, потом по лестнице наверх. Там у них было что-то вроде встречи оргкомитета». «Прямо на лестничной площадке?» — удивилась мисс Марпл. «Они там все переделали. Снесли гардеробную и спальню. И получилось большое углубление, можно сказать, целая комната. Вышло очень красиво. Понятно. Кто там был?» «Марина Грег. Сама естественность и очарование в облегающем серо-зеленом платье. Прелесть, да и только. Муж, разумеется, и это Элла Зелинский, я вам о ней говорила, их личный секретарь. И еще было человек 8 или 10. Кого-то из них я знала, кого-то нет. Эти вторые, скорее всего, киношники. Были викарий и жена доктора Стэнфорда. Сам он приехал позже. Позже явились и полковник, и миссис Клиттеринг, и главный судья графства. Кажется, был даже кто-то из газеты. И молодая женщина с большим фотоаппаратом, она все время снимала». Мисс Марпл кивнула. «Дальше. Хитер Бэткок с мужем прибыли сразу после меня. Марина Грег полюбезничала со мной, с кем-то еще, с викарием. Потом появились Хитер Бэткок с мужем. Она ведь секретарь бригады скорой помощи святого Иоанна. Кто-то сказал, какая она, мол, трудолюбивая и незаменимая работница». Марина Грег отпустила ей комплимент. «Тут миссис Бэткок, которая, признаюсь вам, Джейн, показалась мне большой занудой. набросилась на Марину Грег с какой-то до жути канительной и бессвязной историей насчет того, как они с Мариной много лет назад где-то встречались. Это было не слишком тактично с ее стороны, потому что она уверяла, что это было очень давно, даже называла год и так далее. Актрисы, кинозвезды, да вообще все на свете не любят, когда им напоминают об их возрасте. А миссис Бэткок это, наверное, и в голову не пришло. «Не пришло», — подтвердила мисс Марпл. «Она не из тех, кто думает о таких пустяках. Дальше. Дальше ничего особенного. Правда. Марина Грег повела себя не совсем обычно». «То есть выказала раздражение?» «Нет, вовсе нет. Я, кстати, даже не уверена, слышала ли она хоть одно слово из того, что плела мисс Бэткок. Она смотрела в одну точку. Куда-то через плечо, миссис Бэткок». И когда та закончила свой глуповатый рассказ о том, как она полубольная, выбралась из постели, выскользнула из дому и пробралась навстречу с Мариной, и даже взяла у нее автограф, наступила какая-то странная тишина. А потом я увидела ее лицо. Чье? Миссис Бэткок? Нет, Марина Грег. Казалось, она не слышала ни слова из того, что сказала эта Бэткок. Она смотрела через ее плечо на противоположную стену. Смотрела? Даже не могу объяснить, как. «Постарайтесь, Долли», — настойчиво попросила мисс Марпл. «Это может оказаться важным». У нее был застывший взгляд. С трудом подбирая слова, выговорила миссис Бентри. Будь-то она увидела что-то такое. Господи! Что-то описать — это всегда так трудно. Вы помните «Леди из Шалотта»? «И в трещинах зеркальный круг». Вскричав «Злой рок!», застыла вдруг леди из Шалотта. Примерно так она и выглядела. Нынешнее поколение не принимает Теннисона всерьез. Меня же леди из Шалотта в юности всегда завораживала, завораживает и сейчас. У нее был застывший взгляд, задумчиво повторила миссис Марпл, и она смотрела через плечо миссис Бэткок на стену. Что же было на этой стене? — На стене? — Какая-то картина, — сказала миссис Бентри. — Кажется, итальянская. — По-моему, копия Мадонны Беллини. Но тут я не уверена. В общем, дева держит смеющегося ребенка. Миссис Марпл нахмурилась. Не представляю себе, чем ее могла так заворожить картина. — Тем более она видит ее каждый день, — заметила миссис Бентри. «Наверное, по лестнице поднимались люди?» «О, да, поднимались. Кто именно, не помните?» «Вы считаете, что она могла уставиться на кого-то из гостей, поднимавшихся по лестнице? Почему бы нет?» «Да, действительно. Сейчас попробую вспомнить. Там был мэр, разряженный со всеми регалиями, его жена, длинноволосый мужчина с забавной бородкой, такие нынче в моде, молодой еще человек, девушка с фотоаппаратом. Она примостилась прямо на лестнице. Удобно снимать, как люди, поднявшись, здороваются с Мариной. Там были еще двое. Я их не знаю. Наверное, киношники. И Грайсы из Лоу Фарм. Может быть, еще кто-то, но сейчас не вспомню. Не густо, — проворчала мисс Марпл. Что было дальше? То ли Джейсон Рад задел жену локтем, то ли еще что-то. Во всяком случае, она вдруг очнулась. Улыбнулась миссис Бэткок и начала говорить обычной любезности. Опять стала сама естественность, очарование, дитя природы, в общем, как обычно. А потом? Потом Джейсон Радда предложил им выпить. Что именно? По-моему, дайкири. Он еще сказал, что это самый любимый коктейль его жены. Один бокал он протянул ей, а другой — этой Бэткок. «Это очень интересно», — пробормотала мисс Марпл. «Весьма интересно. Что же было дальше?» «Не знаю, я повела стайку женщин на экскурсию по туалетным комнатам, и все». А потом бежит эта секретарша и говорит, что кому-то стало плохо.